Так. Алло. Да. Яна Михайловна Маевская. Хорошо меня слышите? Майор Поздняков, Федеральная служба безопасности что? Российской Федерации. Скажите мне, пожалуйста, Татьяна Михайловна, у нас есть информация, да, вы на праймере собираетесь дать свой голос за одного из кандидатов из партии Парнас. Это правда? Как я ну, в общем, я думала об этом. Замечательно. Но вы в курсе вообще, кем финансируется партия Парнас? Вы вообще понимаете, что? Куда она, значит, заведет? Ну, вы в курсе, кем финансируется эта партия? И почему голос не за Единую Россию, а за какую-то проамериканскую партию? Объясните мне. Ну, я не считаю, что она проамериканская, а у меня вопрос к вам. Скажите, насколько я понимаю, у нас, в общем-то, свобода голоса. Почему вы задаете мне такой вопрос? Слушайте, Татьяна Михайловна, свобода голоса, да, пожалуйста. Но только давайте будете голосовать за партию, которая реально собирается помогать и заботиться о государстве и о народе. За такую партию? Простите, я правильно понимаю, что вы хотите сейчас повлиять на мое мнение, да? То есть вы мне звоните, чтобы я не голосовала за какую-то партию. Секунду, подождите, Татьяна Михайловна. 19 мая 91 года, правильно? Да. Тана 20 rambler.ru. Замечательно. IP-адрес 83-237-167-191. Замечательно. Вы, как я понимаю, дома сейчас находитесь, да? Я не понимаю, как эта вообще информация к вас касается? Я вам объясняю. Я сейчас к вам направлю выездную группу со следователем, и вы с ним пообщаетесь на месте, уже расскажете ему. Подождите, секундочку. О правах своих. Татьяна Михайловна. Нет, подождите секунду. Что вы хотите вообще от меня, вот серьезно? Я пока, во-первых, я еще ничего не сделала, поэтому как вы, в принципе, не можете меня судить за это. Во-вторых, вы сейчас угрожаете? Вы мне угрожаете? Не поняли. Стоп, секундочку. Какие угрозы? Так, давайте. На линии. Ну, какие угрозы? Вы мне сейчас предлагаете со следователем пообщаться, еще что-то. Значит, давайте так, вот. Вы меня будете судить и сводить со следователями по поступкам. Если какая-то партия является неугодной, да, то есть там что-то вот с ней не так, то ее не должны вообще допускать до праймериз, вообще ни до чего. Она должна быть запрещена. Насколько я понимаю, то есть, как бы, ну, это государственные законы, да. То есть если эта партия, она запрещается просто. Если она не признана экстремистской, то, в общем-то, я как бы не вижу пока никаких проблем. И опять же, в любом случае, я еще ничего не сделала, чтобы вы могли сейчас мне предъявлять какие-то требования. Так, Татьяна Михайловна, вы меня слышите хорошо? Да. Да. Значит, вы на вопрос нам ответьте. Вы сейчас дома находитесь? Это имеет значение. Так, сейчас, секунду. Серега, отправляй давай, да. Значит, слушайте, сейчас в течение 15 минут к вам домой приедет выездная бригада вместе со следователем. Вот, у него будет распечатка ваших, значит, логов с вашего провайдера. Простите, что у него будет? У меня нет логов. У него будут все логи доступа, ваши логи. Логи, не блоги, а логи. Логи доступа. Хорошо, вы мне объясните, что вам нужно? Вот, что вы хотите от меня? Послушайте, подождите. Сейчас я хочу, чтобы вы, значит, проголосовали за Единую Россию. Это все? Я сейчас вообще не хочу голосовать, в принципе. Вот у меня сейчас в планах этого нет, ни за что голосовать. И простите меня, пожалуйста, но вы не можете меня просить проголосовать за что-то. Может быть, я индифферентна в своих взглядах. Может быть, я сейчас вообще не собираюсь голосовать. Значит, я вам объясняю. Вы напишите объяснительную следователю, в которой укажете, что вот вы не хотите голосовать, отказываетесь от голосования за партию Парнас. Послушайте, вы вообще понимаете, вообще о чем мы говорим? Я сейчас, послушайте, у меня своя жизнь. Я сейчас не могу принимать никаких следователей. Слушайте, вот, серьезно, Дима, не надо. Послушайте, вы собирались в районе. Я не должна. Нет, послушайте меня. Значит, сейчас нет никакого голосования. Я обязана писать объяснительную в том случае, если у меня реально какие-то проблемы. То есть, если у меня вот проголосовала, еще что-то, или я не пришла в участок, я должна была явиться, не должна была. Послушайте меня, значит, я не должна писать никаких объяснительных сейчас. Вообще, о чем вы говорите? Вот. Давайте так. Значит, я сейчас ни за что не голосую. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Потому что у вас нет сейчас никаких причин предъявлять ко мне какие-то требования. Хорошо. И высылать ко мне какой-то наряд. Ну, Татьяна Михайловна, хорошо, секундочку. Серега, отменяй. Значит, Татьяна Михайловна, ладно, хорошо. Значит, давайте без следователя, но с одним условием. Давайте. Каким условием? На основании чего? Я объясню вам. Вы зайдете, в интернет, напишите в гугле «Евгений Вольнов, пранкота» и подпишитесь на пранкоту. Договорились с вами? Зачем? Нужно. Ну, потому что я в принципе никакой активности в интернете не проявляю сейчас вообще никакой политической, вы понимаете, я ни на что не подписываюсь. Татьяна, послушайте, это шутка, это был розыгрыш, вас разыграли ваши друзья, вот, на самом деле это была шутка, это не ФСБ, никто к вам не приедет, не переживайте. Я вообще не переживаю, потому что на основании законодательства Российской Федерации вы не могли ко мне приехать. Да, слушайте, на нож не работает, вы же прекрасно это знаете без меня. Ну хорошо, все, Татьяна Михайловна, вы не переживайте, все в порядке, все хорошо, вам никто не приедет, голосуйте за кого хотите, вот, и, значит, обязательно подпишитесь на пранкоту. Мы с вами договорились, хорошо? Да? Обязательно. До свидания. Все, замечательно. Хорошего дня.